Лэнгли, штаб-квартира ЦРУ США, офис директора, 16 июля 2010 года. Каждый раз, когда нынешний министр обороны США Роберт Гейтс приезжал в Лэнгли, он испытывал сложный комплекс чувств. Это было место, где он проработал не один десяток лет. Это была служба, которую он возглавлял. И это, черт возьми, были хорошие времена. Не то, что нынешний беспредел. Тогда тоже совали друг другу нож, но в спину, а не в живот, глядя при этом в глаза своей жертве и нагло улыбаясь. Тогда все было проще. Его памятник вокруг нас. Министр обороны... Его, как всегда, пустили без оформления пропуска, в знак уважения к бывшему директору ЦРУ и кадровому разведчику. Как и всегда, когда он появлялся в этом здании и остановился около мемориальной доски из мрамора с бронзовым барельефом Аллену Даллесу, первому директору. Именно так, с большой буквы. Агентство. Простой бронзовый барельеф и простые слова под ним. Его памятник вокруг нас. Директор Даллес создал агентство. Агентство выиграло войну с советской угрозой. Интересно, а директор одобрил бы то, что творится в агентстве сейчас? Пройдя по коридорам, министр поднялся на 6-й этаж, в свой старый угловой кабинет, откуда открывался великолепный вид на лес, на вестчестерские голубые ели. Сейчас это был уже не его кабинет. Его занимал профессор Леон Эдвард Панетта, бывший член Палаты представителей, профессор публичной политики из Калифорнии. И, конечно же, ничего не понимающий о разведдеятельности, потому что в США было принято назначать на подобные посты не выходцев из среды, а политических назначенцев. Кто-то говорил, то это так потому, что если сделать по-другому, силовые ведомства начнут собственную игру, причем не по правилам. Наивный. Когда это ЦРУ играло по правилам? Оно делало вид, что играло по правилам. Да, такое было. Давно было. До 11 сентября. В приемной его продержали 10 минут, и только когда профессор наконец-то согласился принять министра обороны, Гейтс понял, зачем его держали в приемной. В кабинете директора ЦРУ было две двери, и Панетта просто хотел выиграть время, чтобы вызвать в кабинет своего заместителя, который сейчас назывался директором Национальной секретной службы. До реорганизации 2004 года это был оперативный директор ЦРУ, а его руководитель, соответственно, назывался ЗДО, заместитель директора ЦРУ по операциям. Заместителем Панетты был опытный разведчик, бывший резидент ЦРУ в Москве, Кувейте и Индии Стивен Кейпс. Гейтс знал его лично по тем временам, когда он работал на московской станции и тесно контактировал с советским отделом. С возрастом Стивен, как отметил министр, сильно изменился. Роскошная шевелюра уступила место лысине, пышные черные усы, короткой седой бородке. Красные, как у кролика, глаза, отсутствие пиджака. Видимо, оперативный директор пережил очередную бессонную ночь. «Как это говорится, Стив?» — начал министр, сознательно обращаясь не к директору, а к его заместителю. «Я рад приветствовать вас в моем доме». Директор Национальной секретной службы Стивен Кейпс владел русским и арабским. Это формула. Стандартная формула приветствия гостя в арабском мире. Директор ЦРУ и его заместитель переглянулись. «Послушайте, Роберт», — начал Кейпс. «Последний раз я спал около 30 часов назад, потому что один хрен сообщил о том, что в США пытаются ввести откуда-то из Европы несколько контейнеров с нервно-паралитическим газом, украденным у русских. Сейчас все мое управление стоит на ушах, пытаясь выяснить, так ли это. А еще пару дней назад в Пакистане нашли моего оперативника со снятой заживо кожей. И с этим мне тоже придется что-то делать. И напоследок, сегодня утром я узнал, что жиды, насрав на все, что мы для них делали многие годы, передали русским пакет военно-технической документации по беспилотным летательным аппаратам. В том числе полученной от нас и совершенно секретной. Так что у меня нет ни сил, ни времени, ни желания играть в интеллектуальный пинг-понг. Профессор публичного права Калифорнийского публичного университета Панетта при слове «жиды» дернулся. Хотел было что-то сказать, но не сказал. «Хорошо. Сегодня, час назад, меня посетил генерал Джонс. Он предъявил мне обвинение в том, что мои люди нелегально действуют в Мексике, используя материально-технические ресурсы ВВС США и нарушая прямой запрет президента. Вас он еще не посетил?» «Нет», — ответил Панетта. «Скорее всего, посетит». Панетта и Кейпс снова переглянулись, как будто они что-то знали и не хотели это говорить. «Какое отношение ко всему этому имеем мы, сэр?» — спросил Кейпс. «Помнится, есть такое слово «сотрудничество», изрядно ныне подзабытое. Именно это мне от вас и нужно. Как вы помните, президент поручил мне координировать разработку плана по стабилизации ситуации в приграничной зоне. Я не могу разработать этот план при постоянно меняющейся ситуации. Мне надо знать, почему она меняется, черт побери, и в какую сторону она изменится завтра. Информация, которая ложится мне на стол, совершенно меня не устраивает. Одного за другим убивают главарей мексиканской организованной преступности. Один клан идет войной на другой. Но все это преподносится как нечто, не заслуживающее внимания, словно так и должно быть. А сейчас я узнаю, что, оказывается, по меньшей мере к одной из расправ с лидером мексиканской организованной наркопреступности могут быть причастны офицеры ВВС США. И узнаю я это не от вас, а от советника президента по вопросам национальной безопасности. Поэтому я хочу получить от вас полную и достоверную информацию о том, что, черт побери, происходит. И не позднее, послезавтра». В кабинете повисло молчание. «Вы должны нам дать какие-то исходные данные, сэр», заметил директор национальной секретной службы. «Черт возьми, добудьте их сами, вы же разведка!» Когда за министром Гейтсом захлопнулась дверь, радушная улыбка сползла с лица Панетты, подобно резиновой маске. Он был не так прост, как казался этот старый и опытный вашингтонский бюрократ. «О чем шла речь, мистер Кейпс?» «Понятия не имею, сэр». «Точно?» Профессор снял очки и в упор смотрел на своего зама. «Да, сэр. Нас хватает проблемы без Мексики. Господи, да у меня просто не хватает людей, чтобы все охватывать взглядом. Мексикой занимается ФБР и ДИА, и я рад, что они этим занимаются, черт возьми. У меня нет ни одного лишнего человека». «Бросьте, Стивен», — недобро улыбнулся Панетта. «Может быть, вы считаете меня пятым коленом в телеге, но это совсем не так. Речь идет об операции Backfire». «Обратный пал». «Не так ли?» Впервые за время работы в секретной службе доктор Стивен Кейпс не знал, что сказать. И Панетта улыбался, наслаждаясь произведенным эффектом. «Сэр, вашего имени нет в списках тех, кто ознакомлен с планом операции», — только и смог ответить он. «А вы уверены, что показанный вам список единственный, мистер Кейпс?» «Нет, но...» «Похоже, мы что-то пропустили», — нарочито равнодушным голосом констатировал Панетта. «И военные говнюки сунули свой нос совсем не туда, куда надо. Как раз имени Гейтса там точно нет, это не его направление работы, и совать ему нос туда совсем не следует. Пусть разбирается с Ираком и Афганистаном. Как я понимаю, нужно заблокировать информацию и зачистить все концы. Да, сэр. Но так и займитесь этим. Доклад через 48 часов у меня на столе. Да, сэр. Когда директор Национальной секретной службы Стивен Кейпс вышел из кабинета своего непосредственного начальника, у него возникло очень дурное чувство. Такое чувство, что созданная, спланированная, взлелеянная тобой операция идет в разнос, выходит из-под контроля, и ты ничего с этим поделать просто не можешь.